Глава третья. Тайный приют. За три дня до описанного нами происшествия с корзинкой в кабинет старой княгини Чечевинской, одетой в траур по мужу, вошла ее дочь, княжна Анна, что вызвало на лице старухи знаки видимого неудовольствия. Она терпеть не могла, чтобы кто-либо неожиданно прерывал мирное течение ее занятий. Это было утром, часов около 12. Занятия старой княгини по утрам состояли в проверке приходно-расходных книг и расчетов, в перечислении наличных денег и тому подобном. Княгиня, если взглянуть на нее с оборотной стороны медали, то есть с той, которая, будучи сокровенной принадлежностью души, ускользает или умеет прятаться от постороннего светского глаза, была то, что называется «кулак-баба», да притом и просто-таки снабжена от матери натуры достаточную долю скупости. Под старость, и особенно с тех пор, как покойный князь Чечевинский растратил, и растратил, по мнению княгини, самым эксцентричным образом, больше чем две трети своего состояния, эти качества в ней усилились весьма заметно. Но предаваться им она любила келейно, в кабинете, без помехи, чьих бы то ни было посторонних глаз. Она старалась, чтобы не заметили ее наклонности, и потому неудивительно, если неожиданный приход дочери вызвал на ее лице оттенок неудовольствия. «Что тебе? Зачем ты меня беспокоишь? Ты знаешь, что я этого не люблю», — проговорила она, надвигая на лоб очки и поспешно закрыв расчетную книгу. «Я к вам, мне надо...» «Что тебе надо?» «Ничего не надо, от вас только одно беспокойство». Старухе, видимо, хотелось поскорее избавиться от постороннего лица. «Я получила записку от Зины. Она просит меня приехать», — ответила княжна, с трудом скрывая в лице невольные знаки какой-то страшной внутренней боли. «Зачем это?» — возразила старуха. «Ведь они всем семейством, кажется, хотели быть к нам нынче вечером. Разве ты забыла?» «Я знаю, но она пишет, чтоб я приезжала к ним с утра. А потом все вместе и будем к вечеру. Она очень просит, ей что-то очень нужно. Пустяки какие-нибудь. Закладывать экипаж, беспокоить людей и лошадей понапрасну, и все из-за пустяков, как будто нельзя обождать. Я пешком пройду». «Этого только и не доставало. Пешком. Очень хорошо. Все-таки человека беспокоить, ливрею надевать. Да куда тебе ехать? Взгляни, Бога ради, на тебе лица нет. Так ты бледна», — прибавила она, взглянув на лицо девушки, которая действительно сквозила страшную болезненную бледностью. «У меня голова болит немного. На воздух выйду, так и пройдет». «Ну хорошо, хорошо. Только не беспокой меня, пожалуйста. У меня бездна дел. Прикажи человеку проводить тебя». «Меня моя горничная проводит». «Это еще что за новости? Что ты, чиновница, что ли?» «Да она у меня отпросилась сегодня на целый день, так ей все равно, а человека что ж беспокоить?» — возразила княжна, стараясь последним своим замечанием подделаться в такт матери. «Скажите, как велико беспокойство! Вздор! Прикажи человеку! Ты уже одета?» — спросила она, оглядывая платье дочери. «Могла бы надеть попроще что-нибудь, хоть старое траурное платье, утром ведь ни к чему». Это был тоже голос скупости. «На мне и то довольно простое платье», — возразила дочь. «Ну, это хорошо, бережливость никогда не мешает», — продолжая оглядывать княжну, заметила старуха. «Что это, оно на тебе как будто дурно сидит?» «Нет, ничего, это вам так кажется. В талии как будто что-то неловко». «Нет, ничего, я в корсете, оно сидит как нельзя лучше». Талия княжны действительно до нельзя была перетянута корсетом. «Ну хорошо, хорошо, только оставь меня, не мешай мне, пожалуйста», — поспешила отделаться старуха и по уходе дочери сейчас же опять принялась за работу. Вернувшись к себе в комнату, княжна в изнеможении опустилась в кресло. «Ну и что? Как?» — спросила поджидавшая ее тут горничная. «Приказала проводить человеку». «Что делать с этим, уж я и не знаю», — через силу отвечала княжна, очевидно подавленная каким-то большим горем. «Ну, это еще ничего. Я пойду прикажу Петру, этот мой не выдаст. Уж я обделаю, вы не беспокойтесь. Только как я пойду? Мне кажется, я не в силах, с отчаянием проговорила княжна. Ничего, до кареты-то дойдем, ободряла ее горничная. Вы не сидите только, а стараетесь ходить полегоньку. Ходить-то лучше сказывают. И она шмыгнула из комнаты отдать Петру приказание княгине. Через 10 минут княжна Чечевинская вышла на улицу в сопровождении ливрейного лакея.